Нам же, можно сказать, повезло. До конца учебного года преподавать у нас будет именно старший Аврор Фирс, а замок продолжат патрулировать его подчиненные. Дементоров же, приказом министра Фаджа, убрали. Произошло сие знаменательное событие после того, как троица беглых заключенных попыталась проникнуть в особняк Блэкона Гримма и была убита его защитой, заблаговременно переведенной Сириусом в осадный режим. Естественно, что владелец примечательного семейного гнездышка покойных Ли Стринджи приволок к дверям Аврората. Увы, не всю, после знакомства с активной защитой целыми остались только головы, да и то не полностью. Однако, вызванный из отдела тайн некромант подтвердил, останки принадлежат беглым заключенным. Уже через 4 дня после этого дементоры покинули окрестности Хогвартса, а Дамблдор был вынужден восстановить связь с внешним миром. С этого момента началось самое интересное. Фирс в этот же день вызвал группу дознавателей ДМП и сдал им на руки оборотня, вместе с заявлениями от почти всех учеников школы, хоть и по разным обвинениям. Шоком для многих стал тот факт, что искомый профессор не только старательно приволакивал на занятия более чем опасных существ, нарушая все нормы безопасности, какие только были разработаны Визингамотом и министерством, но и обзавелся дурной привычкой пытаться завести тесные знакомства со студентками 6-7 курсов. И не всегда в культурной форме, маглорожденным девушкам приходилось избегать общения с Ремусом один на один и передвигаться по замку только в компании сокурсников. К чистокровным оборотень подкатывал более сдержанно. Никто из учеников точно не смог узнать, что именно было сказано дознавателем и в каких выражениях, но когда Люпина тащили к главным воротам, вид у него был далеким от здорового. На мрачном лице оборотня красовались следы вполне себе обычного избиения. Что поделать, темных тварей равными людям, даже маглам, не считают в принципе. Если за убийство простеца придется заплатить штраф, маглорожденного – большой штраф, а за чистокровного сесть в Азкабан, на срок зависящий от социального положения и связей, то оборотни и вампиры не получили даже этого. Наоборот, даже непростительные, примененные против этих существ не считаются преступлением. Люпина, несмотря на все попытки директора помешать всему факту, уволокли в изолятор Аврората, где принялись допрашивать с пристрастием. Вернувшийся к вечеру Дамблдор выглядел мрачным, а его взгляд многообещающим, а на следующий день вся школа узнала о возвращении телесных наказаний, запрете на использование магии вне учебных аудиторий, а в них – с 7 вечера до 9 утра. Кроме того, озверевший руководитель Хогвартса запретил покидать замок всем курсам до наступления зимних каникул, а также ввел лимит на переписку. Теперь каждый ученик имел право отправить за пределы Хогвартса лишь одно письмо в неделю. Любая входящая корреспонденция тоже попала под контроль, включая периодические издания. Уж как Дамблдору удалось так быстро решить этот вопрос и уговорить попечителей на произошедшие изменения, фактически, возвращая некоторые пункты устава к их первоначальному виду, ни я, ни остальные ученики не знали и лишь строили предположения. Позднее, нам стало известно, что директор, через его сторонников в Визингамоте, смог продавить закон, серьезно ограничивающий магическую знать в правах и возможностях. Теперь рядовые граждане уже не обязаны брать разрешение на обучение после Хогвартса и открытие своего дела. Более того, теперь в казну титулованных магов не будет поступать ежемесячных сборов от тех видов бизнеса, что принадлежат одаренным, проживающим в их землях, как было раньше. Этот удар по кошельку оказался неожиданным для всех и весьма ощутимым, учитывая, что больше трети бюджетов знати набиралось именно из сборов с их земель. Можно сказать, что аристократов ограбили. Естественно, что те подобный факт безнаказанным оставлять не станут, но как и в каком виде ответит, большой вопрос. Гарри, обратилась ко мне Грейнджер, когда мы оказались в гостиной факультета, я так понимаю, что ты поедешь к Блэку. Нет, покачал я головой, к Дурсли. Жить в особняке Сириуса, не являясь близким кровным родственником этой семьи, самоубийство. Жаль, покачала головой Гермиона. «Кстати, помнишь, ты по поводу своей карьеры и образования беспокоился? Судя по всему, этой проблемы больше нет», — улыбнулась девушка. «Дамблдор, хоть и не лично для тебя, но этот пережиток устранил». Посмотрев на нее, я лишь вздохнул. Грейнджер категорически не понимала, что произошедшее означает одно: обыватели не будут более получать серьезное профильное образование в высших учебных заведениях. Оно стоит невероятно дорого и рядовому магу просто не по карману. Аристократы же, заключая договоры целевого обучения, гарантировали для себя наличие кадрового резерва, как для собственных предприятий, так и для тех, что принадлежат живущим на их территории одаренным. Правда, последние были основной массой всего потока студентов Академии, и в них знать вкладывалась в расчете на будущие сборы с их семейного бизнеса. Естественно, что теперь в этом нет никакого смысла. Рассчитывать на эти гранты ныне смогут лишь те, кто согласится работать в бизнесе титулованных магов. Остальным дорога к званию мастера и получению лицензии на самостоятельную практику будет закрыта. «Что ты вздыхаешь?» – покосилась на меня Гермиона. «Неужели ты настолько врос во всю эту отсталость, что уже не хочешь развития для общества? Хочешь, я тебе объясню, к чему это приведет и как быстро исчезнет громадное количество рабочих мест? Ну, давай, расскажи», — с гордым видом усмехнулась Гринджер. Впрочем, уже через десяток минут моих объяснений, она выглядела не такой довольной и воодушевленной. Видимо, до нее начало доходить, что подобное обрушение одного из элементов существующей системы будет иметь далеко идущие и, при этом, весьма пагубные последствия. «Вот уж, действительно, благими намерениями выложена дорога в ад», — покачала головой девушка, когда я закончил объяснение. «Ты искренне считаешь, что Дамблдор не понимал, к чему все приведет?» — хмыкнул я. «Он опытный политик и управленец. Такие вещи просчитываются более чем быстро, особенно в обществе с не самой большой и разносторонней структурой экономики. Не знаю, пожала плечами Гринджер, тут мне тяжело судить. Да и ты не имеешь права на поспешные выводы, Гарри», ткнула в меня пальцем девочка. «К тому же, лично мне теперь даже проще. Не потребуется ни с кем договариваться, чтобы получить чертову бумажку в качестве билета в академию. Я же только вздохнул. Гринджер, дитя современного общества простецов, где сословия почти канули в лету, сменившись лишь передающимися по наследству должностями, собственностью, денежными сбережениями и активами в виде ценных бумаг, заводов и корпораций. Будь я ребенком, то не заметил бы этого, но уже после завершения инкарнации, несколько откровенных бесед с Вернаном дали мне понять, что общество маглов мало отличается от такового у здешних одаренных. Просто все жесткие моменты прикрыты вывесками демократии и невидимой руки рынка. Реальность же такова, что существует этакий элитарный клуб богатых людей, который не потерпит новичков и удавит на корню любые попытки передела рынков сбыта. Дурсель-старший назвал это явление холодной финансовой войной, что периодически выливается в ее горячие формы, примерами которых стали конфликты на Балканском полуострове и в государствах Восточной Европы. Вообще, как мне кажется, министерство очень быстро организует нечто вроде государственного фонда, выдающего гранты на обучение, добавила Гермиона, окончательно убив во мне веру в наличие у нее критического мышления, иначе очень многие люди действительно останутся без образования и работы. «Ты сама-то понимаешь, о чем говоришь», — усмехнулся я. «Такой фонд будет требовать финансирования, но кто его обеспечит? Министерство? Там и раньше с бюджетом не все гладко было, а теперь и вовсе начнутся проблемы. Если первые несколько лет ситуация еще будет сохраняться на прежнем уровне, то потом налоговые сборы снизятся, когда начнут закрываться предприятия, лишившиеся лицензированных сотрудников. А деньги в стране как были, так и остались лишь у одной категории людей, у знати. Как ты думаешь, тот же Малфой согласится выделять деньги в некий фонд и ничего с этого не иметь? И это после того, как у него треть доходов отобрали? Ну, думаю, будут новые законы, которые решат эти вопросы», — покачала головой Гринджер. «В конце-то концов, мир не упирается в титулованных людей. Все решает народ». Дальше я спорить с ней не стал, решив пожалеть свои нервы. Тем более, что это бесполезно. Гермиону ситуация не коснется в принципе. Более того, ей этот закон весьма выгоден, поскольку она сможет пойти в любую академию по своему выбору, не нуждаясь в бумагах от аристократов. А родители Гринджер далеко не бедные люди. Они смогут оплатить ее дальнейшее обучение. Таким как Гермиона, плевать, они родились в благополучной семье и пойдут так и дальше. Остальным же приходится карабкаться исключительно на своих возможностях и способностях. «Это бесполезно», — покачал головой Невилл, наблюдавший за нашей беседой. «Она не поймет, просто не захочет. Я уже догадался, жаль только ее», — Лангбаттом иронично усмехнулся. «Гарри, извини, но за 2,5 года общения с тобой, я понял простую вещь: тебе может быть жаль кошку, собаку или медведя, но уж никак не человека. Просто признай, что Гринджер тебя разочаровала своей неспособностью понимать все последствия некоторых вещей. Ведь мало лишить знать прав и доходов, надо отнять у аристократов силу и возможности. Одними новыми законами этого не сделаешь. Уже есть какие-то новости? Поинтересовался я, усевшись в кресло напротив дивана, на котором расположился Невилл. Мальчик рассуждал весьма взросло, далеко не на свой возраст, если быть честным. Впрочем, этим в замке грешили очень многие. Подозревать в принудительной реинкарнации всех и каждого я не собирался, поскольку понимал, как быстро могут взрослеть дети, лишившись родителей. А таковых тут было больше половины. Хоть и чистокровные, но гражданская война разрушила их семьи, заставляя смотреть на мир иначе, чем та же Гермиона, жестче и циничнее. Да, недавно была конференция ректоров магических академий. Как ты понимаешь, все они, в той или иной степени, родственники титулованных волшебников, усмехнулся Невилл. Полагаю, что речь шла об изменениях в учебных процессах, не только. По словам бабушки, с этого года будет введено ограничение по количеству мест на новые наборы студентов. Причем, изначально их разделят на три категории, для магической знати, для рядовых чистокровных и полукровок, и для маглорожденных. К тому же, начнется разделение на целевых студентов, направленных по договору с аристократами и хозяевами производственных компаний, и тех, кто поступает самостоятельно. Схему там сделали очень хитрую и мутную, но все сводится к тому, что без договора целевого обучения поступить и выучиться там смогут только выходцы из знатных родов или очень богатые мещане. А это, единицы из всей страны, развел руками Лангбаттом, остальным про мастерские дипломы можно забыть. Вот так-так, покачал я головой, можно сказать, что месть началась. Правда, в результате ждать чего-то хорошего не придется. Скорее, уже через пару лет в обществе начнутся брожения недовольных. Ну, это только то, что уже стало достоянием общественности, тяжело вздохнул Невилл. Чего еще ждать от верхушки нашего общества, я не знаю, но точно ничего хорошего. Никто пока не знает, хмыкнул я. Кстати, как думаешь, а зачем ей Блэк сдался? Покосился на лестницу, ведущую в женскую часть общежития Лангбаттом. Не ради пустого любопытства же, вот и мне интересно, покачал я головой, да и само поведение Гермионы, странное. Больше похоже на то, что ситуация продемонстрировала ее истинное отношение к нам и нашему обществу, нашим законам и традициям. Гарри, вновь посмотрел на меня Невилл, просто ты на многое закрывал глаза, пока не начал общаться с кем-то, кроме нее и Уизли. А теперь, сам видишь, и действительно, даже после того, как я окончательно воплотился в этом теле, осознав себя, некоторое время мое круг общения был довольно ограничен даже на факультете. Максимум, который имел место, Гермиона, Невилл и Лаванда. Все остальное сводилось лишь к редким дежурным приветствиям и взаимными подколками в рамках приличий, но всерьез я ни о ком ничего не знал и более-менее полноценно не поддерживал даже приятельских отношений. После памятной схватки с Люпиным, когда студентам двух факультетов пришлось объединиться и сцепиться с темной тварью, эта незримая плотина рухнула. Постепенно мой круг общения расширился. В нем появились не только ученики с Гриффиндора, но и с других факультетов, включая Слизерин. На фоне этого процесса Гринджер начала все больше отдаляться от меня. Наши совместные посиделки и тренировки стали уже не постоянным, а эпизодическим явлением, а затем и вовсе сошли на нет. В конечном итоге, я стал попросту запираться в уже совершенно другом помещении, опасаясь того, что девочка приволочет свою новую компанию, а то и вовсе сдаст учителям или старостам. В этом случае, учитывая серьезные изменения в жизни замка, это принесет мне уже весомые проблемы. Все чаще я видел в ее взгляде осуждение, особенно когда разговаривал на переменах с тем же Забини или вечной парочкой Крэббом и Гейлом. К слову, оба этих парня оказались далеко не такими, какими демонстрировали себя публике. Интеллект у кабанчиков имелся довольно так серьезный, да еще издобренный как магической, так и физической силой. По большому счету мне было что с ними обсудить, ведь магия этого мира для меня новая. Опираться исключительно на уже привычные мне знания – глупо. Рано или поздно, они дадут осечку, столкнувшись с чем-то из здешних разработок. Гермиона же, с каждым днем я все чаще видел ее в компании Рональда, Дина и Симуса. Что удивительно, но, как мне удалось заметить, эти изменения привели к тому, что от нее откололась Лаванда, что раньше довольно неплохо общалась с Гринджер. Видимо, не зря я ей не доверял, мысленно хмыкнул я, а вот методичку выдал. Ну, ничего, серьезных вещей там нет, а то, что есть, далеко не все смогут выполнить самостоятельно. Гермиона тому пример, без моей помощи ей не удалось бы освоить и десятой части материала. Однако, если ситуация и дальше будет складываться подобным образом, то помогать Гринджер в развитии я не стану. Вкладывать силы, время, знания и ресурсы в того, кто окажется бесполезным, глупая вещь. Тем более, что после ее весьма двоякого высказывания насчет Дамблдора, вопрос ее лояльности становится спорным. Судя по всему, если ей придется выбирать между другом и кумиром, она выберет второе. А это, учитывая все обстоятельства, опасно лично для меня. «Знаешь, Гарри», — произнес Невилл, бросив очередной взгляд в сторону лестницы женского общежития, «я бы на твоем месте всерьез обеспокоился о своей безопасности. Тем более, Гермиона очень многое о тебе знает такое, что неизвестно окружающим. Учитывая ее нынешний круг общения, это может оказаться для тебя опасным. Я одного не могу понять», — вздохнул Фадж, отвернувшись от окна, перед которым стоял почти все время, что Амбридж докладывала о начавшихся в стране процессах. «Дамблдор хочет спровоцировать новую войну, учитывая, что он с 81-го года выкручивает руки всем и каждому, чтобы не допустить принятия закона о некоммерческих организациях», — пожала плечами женщина. «Я не берусь судить о его мотивах и целях, но складывается впечатление, будто бы он готов утопить страну в новой гражданской войне, лишь бы не потерять свой орден. Или за орденом скрывается нечто более серьезное», — покачал головой Фадж. «Кстати, а что насчет сторонников темного, скажем так?» Быстро нашелся мужчина, не став применять длинное именование, принятое среди обывателей. Сам министр подобных вещей не переносил и считал признаком глупости и слабости. Однако, некий ритуал или мощное проклятие, больше 20 лет назад накрывшие страну, привели к тому, что Волдеморта именовать подобным образом стало просто опасно. Только носители его метки могли избежать получения весьма болезненных травм внутреннего ядра и ауры, остальные же потом длительное время лечились в Мунго, если у них на это хватало денег. До недавнего времени полнейшая тишина, — покачала головой Амбридж, — а вот после этого пакета законов зашевелились не только они, почти вся знать встала на дыбы. Палата лордов уже наложила вето на все принятое с подачки Дамблдора, но как только пройдет повторное чтение, они уже не смогут ничего сделать. «А им и не нужно ничего делать», — покачал головой Фадж. «Аристократы тянут время, чтобы подготовить ответный удар. Учитывая шевеление ректоров институтов и академий, вскоре мы увидим первые последствия. Интересно, Альбус понимает, что после этого ему придется крутиться как уж на сковородке? Думаете? Полюбуйтесь», — протянул заместителю стопку бумаг министр, вновь вернувшись к окну. Наблюдая за ночным Лондоном, его мерцающими огнями витрины казино, бликами от фар-машины и россыпью осветительных ламп театров, мужчина думал. Сейчас он был совершенно не рад своей победе на выборах и достигнутой должности. Казалось бы, выше некуда. Дальше — позаботиться о том, чтобы его имя осталось в веках, но оказалось, что все не так просто. Власть министра весьма ограничена. Нельзя просто издать указ или стукнуть по столу кулаком. После таких выходок он может либо вылететь из своего кресла, либо и вовсе бесследно исчезнуть. Впрочем, Корнелиус довольно быстро приспособился к ситуации, изучил всю существующую систему сдержек и противовесов, понял механизм ее работы и принялся за дело. А оно, постепенно, шаг за шагом, выправлялось. Бюджет перестал показывать дно по любому поводу, и Бизонова, знать, начала вести себя более-менее цивилизованно, окончательно прекратив кровавые вендетты, вспыхнувшие еще в 70-х, а маглорожденные соизволили вынуть голову из задницы и начать использовать ее по прямому назначению. Во всяком случае, градус недовольства в обществе заметно снизился. Да и удивительно достойно подготовленные выпускники последних лет радовали своим трудолюбием и глубиной знаний. Увы, но все это обрушилось стараниями директора Хогвартса, чьи ставленники постоянно лезли в экономику и политику, выдавая совершенно популистские лозунги и подбивая как полукровок, так и маглорожденных на необдуманные дела и поступки. Недавний же законопроект стал апогеем этого театра абсурда. Под соусом борьбы за права полукровок и маглорожденных и внедрения магловских ценностей, всей стране была подложена не то чтобы свинья, а, скорее, целая свора жирных и наглых крыс. Именно так можно охарактеризовать происходящее. Что печально, юнцы восприняли все происходящее за чистую монету и более чем возмутились ответной реакцией знати. Интересно, будь они на месте аристократов, что бы сделали? По магловским традициям устроили разгон митинга, значит, началось, озадаченно произнесла Долорес, закончив изучать документы, переданные ей Фаджим. Судя по всему, они решили сунуть нос в вотчину Эльбуса и серьезно прищемить тому яйца, фыркнул Корнелиус. Вполне логичная реакция, учитывая все выходки Дамблдора за последние 10 лет. И вы согласитесь на это? Кивнула на стопку документов Амбридж. Весьма спорные предложения. И это вы мне говорите после ареста оборотня прямо в стенах школы? Усмехнулся Фадж. Вы в курсе того, как и почему это произошло? В общих чертах, обтекаемо ответила женщина. Студенты были во время занятий с артефактами, способными дать некоторую защиту от нечисти, а этот, Люпин, поправился Корнелиус, найдя взглядом фамилию оборотня в отчете Эврората, приказал убрать их. Дети отказались и выставили групповой щит, а дальше тварь их атаковала. Весьма спорная ситуация, учитывая, что Люпин являлся преподавателем, покачала головой Амбридж, хоть и оборотнем. Видите ли, Долорес, усмехнулся Корнелиус, сугубо формально, он не имел права преподавать. У Люпина нет мастерского звания. Он закончил Хогвартс и после этого нигде не обучался даже в частном порядке. Мне об этом неизвестно. Об этом занятном факте вообще подозрительно мало кому известно, покачал головой Фадж, учитывая, что это не единственный странный сотрудник в Хогвартсе. Возникает вопрос, там вообще безопасно. Напомню, лесничий, а с недавних пор еще и преподаватель ухода за магическими животными там является полувеликаном, который даже вотчину Эльбуса не закончил, да еще и побывал в Азкабане за убийство по неосторожности и незаконное разведение существ третьего класса опасности. Плюс ко всему, алхимию и зелья ведет человек с меткой темного. Снейп, догадалась Долорес. Он самый, кивнул Корнелиус, да и остальные преподаватели вызывают вопросы. Сивилла Треллани вообще неизвестно откуда вылезла в конце 70-х. Флитвик, полугоблин, вам не кажется, что самая достойная и дорогая школа страны превратилась неизвестно во что? Значит, вы согласитесь? Да, кивнул Фадж. Авроры в Хогвартсе будут на постоянной основе. И не один, два, а 4 отделения, полных, по 8 оперативников. Однако, как мне кажется, нам с вами придется согласиться на это предложение с определенными условиями, усмехнулся министр. Позвольте узнать, какими? В Хогвартсе будет на постоянной основе находиться представитель министерства и контролировать ситуацию как с учебным процессом в целом, так и относительно поведения и деятельности преподавателей и директора, хмыкнул Корнелиус. Обдумав сказанное министром, Амбридж кивнула, соглашаясь со здравостью предложения. Когда вы все это планируете реализовать? Через 2 дня у меня будет встреча с Блэком, Малфоем, Гонтом и остальными золотыми кошельками страны. Во всяком случае, это они выдвинули предложение разместить некоторый контингент авроров в Хогвартсе на постоянной основе. А с каких пор Блэк вдруг стал одним из денежных мешков? Вдруг озадаченно спросила Амбридж. Я не знаю, кто ему помог, но он за полгода умудрился войти в десятку богатейших людей страны, мрачно фыркнул министр. Может, копнуть под него? Поинтересовалась Амбридж. Это и без нас сделает Альбус, усмехнулся Фадж. Пускай пауки грызутся между собой. Мы постоим в сторонке и понаблюдаем. А что будем делать с Люпиным? Казним, как темную тварь, фыркнул Фадж. Заодно надо разобраться с этим. Посмотрев на обложку папки скоросшивателя, мужчинка покачал головой. Хагридом. Нечего уголовнику делать в школе рядом с детьми. Тем более, что уже несколько раз на него заводили дело по факту незаконных занятий химерологией, но Альбус его постоянно вытаскивал из проблем. Хотите бросить кость аристократам? Понятливо кивнула Амбридж. А еще поставить на 2 места в замке своих людей, Долорес. Озаботьтесь подбором подходящих кандидатур. Усевшись на диванчик в купе поезда, я уставился в окно, обдумывая произошедшие за эти месяцы. С одной стороны, у меня наметился прогресс. Как в привычной магии имперской школы, так и в здешней, расширился круг общения, закончилась невнятная вражда с Малфоем, пусть и с серьезными травмами, но решилась проблема с Люпиным. Вишенкой на торте личных достижений была окончательная изоляция в плотный кокон артефакта мины во лбу. Однако имелись и проблемы. Самой серьезной из них была фактическая изоляция и серьезнейшее ужесточение дисциплины. Более того, как выяснилось перед отъездом, любые артефакты, не входящие в список разрешенных, при возвращении в Хогвартс будут конфискованы безвозвратно. Значит, придется озаботиться о месте хранения мантии и всех тех вещей, коими я обзавелся за 2 с лишним года жизни в магическом обществе. И, что странно, чутье подсказывает мне в этом плане искать место более надежное, нежели дом семейства Дурсль. Особняк Сириуса точно не подходит. Начал я прикидывать варианты, создавать схрон в глухой местности. Туда еще надо суметь добраться. Если только, одно единственное место никто и никогда не станет проверять. Во-первых, о том, что я там успел побывать, знает лишь Сириус. Он сам меня туда водил. Во-вторых, у британских магов не принято использовать могилы родителей в подобных целях. Однако, при таком варианте есть риск. Если меня возьмут на горячем, то все станет совсем печально и плачевно для меня. Да и мантия. Уж очень от нее веет родной силой, смертью. Вопрос, что произойдет с ней, если поместить сей артефакт в могилу, и что будет с лежащим в ней усопшим. Учитывая совершенно непонятную природу артефакта, которую мне так и не удалось понять, рисковать подобным образом может быть чревато. Оставался еще один вариант – договариваться с Блэком о приобретении им в обществе обывателей квартиры или дома на чужие паспортные данные. Тогда можно будет устроить там самый обычный схрон, поставив маскировку и защиты. Однако, возникал не менее серьезный вопрос – Дурсль. Подставлять их под удар я не хотел совершенно. Летом мне удалось выстроить там неплохую защиту с помощью заклятий на языке мертвых и десятка изготовленных перед каникулами артефактов. Однако, серьезные атаки они не выдержат, только задержат и создадут проблемы нападающим. Значит, либо Вернону придется задуматься о смене места жительства, либо надо что-то решать со способами защиты их дома. «Скучаешь, Гарри?» – вывел меня из раздумий голос Лаванды, вошедшей в купе. «Думаю», — ответил я, оглядев девочку. Браун, что удивительно, была одета не в школьную форму, а в повседневную одежду. От той, что сейчас модно у простецов, она отличается не слишком сильно, как, впрочем, и у остальных здешних одаренных. Да, более консервативная, никаких коротких юбок и платьев выше середины бедра или туфель на платформе. Только классика, вплоть до женских брючных костюмов. Лишь приталенная мантия, подчеркивающая фигуру, что накинуто поверх почти обычной одежды, говорит о том, что девушка далеко не магл, а происходит из семьи потомственных магов. «Думать это хорошо», — кивнула Браун, усевшись напротив меня и взмахом палочки отправив летевший за ней сундук на багажную полку. «Думать любит Гарри, Гарри любит думать, злые люди хотят разлучить их, не так ли?» «Интересный оборот», — усмехнулся я, — «но более чем правильный. Судя по твоему виду, размышления далеко не радостные», — покачала головой Лаванда. «Гермиона, судя по всему, предпочла твоему обществу семью Уизли. Это ее выбор», — покачал я головой. «Каждый сам выбирает свою дорогу и сам же за это потом расплачивается». Вздохнув, Лаванда посмотрела в окно, окидывая взглядом платформу, постепенно пустеющую по мере того, как ученики заходили в вагоны поезда, оставляя после себя лишь отпечатки обуви на снегу. «Верно, это ее выбор, Гарри», — нарушила затянувшееся молчание девочка. «Что ты теперь планируешь делать?» «Пока не знаю», — покачал я головой, «как минимум, то же, что и раньше, жить. В Гринджер моя жизнь никогда не упиралась, это заметно. Собственно, потому так и получилось. Глупо с ее стороны думать, что можно управлять мной и загонять в рамки ее понимания жизни», — усмехнулся я. «Если она рассчитывала, что заставит меня быть таким, каким ей хочется, зря. То, что Гермиона рассчитывала на нечто большее, чем дружеские отношения, я уже понял. Другое дело, что для этого надо было не пытаться перекроить меня под себя, а просто принять меня таким, каков я есть, со всеми моими плюсами и минусами. Я так поступал в ее отношении, не пытаясь превратить в нечто, похожее на привычных мне женщин. Однако, девочка не желает понимать простую истину. Каждый человек индивидуален, обладает своими взглядами, устремлениями и желаниями. И далеко не все из этого будет даже близко похожим на то, что нужно ей. Гринджер искренне желает остаться в обществе здешних магов, но при этом ей совершенно не хочется принять его правила и законы. Девочка искренне считает систему ценностей местных одаренных устаревшей и не понимает, что на фоне сотен тысяч чистокровных, число маглорожденных смехотворно мало, капля в море, и из-за них никто не станет рушить существующую систему, в угоду веяниям из общества простецов, совершенно чуждых волшебникам, вредных им. Это подобно тому, как если бы Британская империя на пике своей силы вдруг вздумала бы трансформироваться в угоду мелкого племени пигмеев, найденного в глубине джунглей. Да и внешняя отсталость магов лишь так выглядит. В реальности волшебники попросту не нуждаются во многом из того, что имеется у местных простецов. Самолеты, существует портальная межгосударственная сеть, автомобили, каминная сеть, мотоциклы, вместо них есть метлы, телефоны, все те же камины и самые разнообразные артефакты и зачаровывания предметов с этой задачей справляются не хуже. Почтовая служба, для этого есть совы и прочие летающие магические животные. Космос, здешние маги побывали на Луне, Марсе и Венере еще несколько столетий назад, посчитав, что это для них бесперспективно. Спутник Земли и обе планеты попросту непригодны для жизни, а создавать ее там с нуля – многовековой труд, который не окупится никогда. «Распространенная ошибка», – хмыкнула Браун, заставив меня удивленно уставиться на нее, что «я просто уже насмотрелась на это в Хогвартсе за полтора года». Причем этим грешат как девушки, так и парни. Покачав головой, я фыркнул. Вот так и выясняется, что маленькая любительница сплетен далеко не так проста и больше смахивает на Шерлока Холмса в юбке. «Я в брюках, если ты не заметил», — усмехнулась девочка. «Извини, не туда смотрел», — улыбнулся я, — «разглядывал твои мозги». И как, впечатленный, шокирован, окинув меня взглядом, Лаванда фыркнула. «Продолжишь в том же духе?» — стукну. «Это еще почему?» — удивился я. «Девушкам надо делать комплименты не об уме, а о внешности». Я констатировал факты. Разговор с Браун несколько притупил странное, иррациональное ощущение надвигающейся беды, но стоило нам заняться своими делами, как предчувствие неприятностей вернулось. Не выдержав, я достал сквозное зеркало и, активировав его, дождался, пока появится лицо Сириуса. «Гарри, скажи, у тебя все в порядке?» Сразу перешел я к делу. «КХМ, вполне», покосился куда-то в сторону Блэк. «А что случилось? Ты не мог бы проверить дом моих опекунов и их самих? У меня дурные предчувствия». «Хорошо, но мне нужно минут 20, чтобы закончить другие дела». «Спасибо», кивнул я. Лаванда, наблюдавшая за беседой, хмыкнула и достала Тара, чем меня удивило. «Что?» — посмотрела она на меня. «В отличие от Трелани, у меня имеются некоторые способности к прорицаниям. Думаешь, я просто так заинтересовалась этой темой?» «Молчу», — поднял я руки в примирительном жесте. «Молчи, Гарри, молчи», — кивнула девочка, выкладывая в форме ромба старшие арканы, а затем кладя в центре еще одну карту. Следующие 10 минут она сделала еще 5 раскладов, записывая результаты и что-то сверяя, после чего хмыкнула и произнесла: «Удивительно, не поделишься результатами твоих. Назовешь это пасьянсами, и я тебя в окно выкину», — предупредила Браун, прищурившись, но затем улыбнулась и произнесла: «Поделюсь. Я делал расклады по теме твоих способностей к прорицанию. Выходит, что у тебя неплохо развита интуиция как качество подсознания. Способность предугадывать события за счет подсознательного анализа информации и формирования на ее основе выводов. И», — подтолкнул я замершую девочку к продолжению повествования, — «и, похоже, что ничего хорошего в ближайшее время тебе ждать не придется. Более того, весьма вероятна встреча с кем-то из далекого прошлого, что принесет тебе беду». В этот момент сработало сквозное зеркало. Увидев в нем мрачное лицо Блэка, на котором то и дело мелькали блики алого и синего цвета, я напрягся. «Сириус, Гарри, дом в Литл-Уингинге только потушили пожарные. Вернон, Петуния и твой кузен мертвы. Их тела уже нашли. То, что от них осталось, я проверил нашими способами, это действительно они. И тут явно есть следы чьей-то магии. Твои защиты кого-то хорошо потрепали, но не смогли остановить нападавших». Я слушал Сириуса молча, стараясь держать себя в руках. Однако, тугой комок подступил к горлу, сдавливая его, а мир вокруг посерел, теряя краски. «Кем бы я ни был, Поттером или Кларком, как бы ко мне ни относились опекуны и их сын, они не оставили меня на улице и заботились обо мне в меру своих сил и возможностей. Они вышвырнули на улицу, как могли бы. Именно эти люди всю мою нынешнюю жизнь разговаривали со мной как с равным и не скрывали ничего, даже если правда была жестокой и болезненной. За это я и ценил их, за искренность. «Гарри, ответь!» Голос Блэка доносился словно бы сквозь ватную стену и казался далеким. Резкий болезненный удар по левой щеке привел меня в себя. Сфокусировав взгляд, я увидел Лаванду, стоящую возле меня и держащую меня за воротник рубашки. Щека горела от оплеухи, а сама девочка трясла правой рукой. «Спасибо», — кивнул я ей, опуская взгляд к артефакту. «Сириус, ты сможешь забрать меня с вокзала?» «Заберу», — кивнул мужчина. «И да, я так понимаю, что надо решить вопрос с документами по твоим опекунам, и это долго». «Это решаемо», — вздохнул я, закрывая глаза. «Муторно, но решаемо. Очень тяжело быть взрослым и ребенком одновременно. Тяжело проживать вторую жизнь, начав ее, если не с нуля, то недалеко от этого состояния. Сознание и жизненный опыт двух личностей пытаются быть одним целым, но периодически одна из этих частей берет верх. Сейчас был именно такой момент. Впрочем, чего обманывать себя. Для меня Айзек, Вернан и Петуния были сильными и достойными людьми, заслуживающими уважения и долгой жизни, а не смерти в огне. Кто бы их ни убил, пришла на ум мысль, он допустил очень большую ошибку. Ведь я буду мстить, найду всех, заказчиков, исполнителей, посредников. Даже если на это уйдут годы, но они все умрут. Открыв глаза, я поднял взгляд на все еще стоящую рядом Браун. «Спасибо тебе большое, Лаванда. Это было жутко», — тихо произнесла девочка. «Я, это страшно». Тут мой взгляд упал на столик между диванчиками, а затем перешел на одежду Браун. Все это оказалось каким-то постаревшим, должно быть, будто бы для раскладного столика прошло не несколько часов, а десятки лет, а вещи девочки носились ею годами. «Прости», — выдавил я из себя. «Похоже, что это выброс», — покачала головой Лаванда, садясь рядом со мной. «Только уж очень у тебя он был опасным для всего и всех, наверное. Погибли твои опекуны?» Покосившись на нее, я молча кивнул. Мне очень хотелось закрыть глаза и заснуть, но именно сейчас этого делать не стоило. Я прекрасно осознавал свое состояние и все то, что может произойти со мной и окружающими, если мне вздумается дать слабину и поддаться чувствам. Некроманты в этом вопросе очень опасные существа. Несмотря на то, что мы развиваемся в своем направлении постепенно, трансформируясь медленно, шаг за шагом, старательно удерживая контроль над своим состоянием и разумом, каждый шаг по кромке лезвия, любое неосторожное движение, конец нашей жизни. Это плата за те силы и возможности, которые мы обретаем. Впрочем, у адептов других путей развития есть похожие проблемы. Мастера работы со стихиями рискуют слиться с ними, став одним из множества элементалей. Демонологи могут перейти черту, после которой начнут мутировать, становясь подобными тем, кого призывают. А вот мы, нежитью, тупой, алчущий чужих жизненных сил, тварью. Именно поэтому мне нельзя сейчас засыпать. Проснуться может уже совершенно другой человек. Если повезет, может статься так, что на моем месте окажется лич с памятью как Гарри Поттера, так и Айзека Кларка. А это весьма опасное сочетание, учитывая возможности этой разновидности нежити. Тем более, что в личах нет ничего человеческого, только злость. Тяжело вздохнув, я посмотрел на свою спутницу и кивнул. Да, они были хорошими людьми, во всяком случае, честными. Я за все эти годы от них не видел подлостей, за это и уважаю. Мысли в голове путались, превращаясь в короткие обрывки. Из-за этого речь стала рваной, словно бы команды на поле боя. Я старался говорить спокойно, размеренно, но сам понимал, что у меня это не получается. Лаванда же, бросив взгляд на дверь купе, быстро подошла к ней и, закрыв на внутренний замок, вернулась обратно на диван, после чего взяла меня за руку и, положив голову на плечо, произнесла: «Главное, что ты жив, запомни, твоя жизнь продолжается». Глава 12. Глядя на пламя, танцующее на дровах в камине, я обдумывал произошедшее, пытаясь осознать и принять свершившийся факт. Вернан, Петуния и Дадли мертвы. Дом на Private Drive 4 сгорел. На его месте остались лишь обгоревшие стены. Мои документы, свидетельства о рождении, аттестаты и результаты ежегодных экзаменов, договор о заочном обучении в школе с математическим уклоном, страховое свидетельство, что были там, сгорели, и их требуется восстановить. Аналогично и со всем касающимся трастового фонда, который оформили мои погибшие опекуны. Чтобы полностью восстановить все это уйдет больше 7-8 месяцев, если не год. Примечательно, но банковская ячейка с нотариально заверенными копиями документов, ключ от которой имелся у меня, оказалась пуста. То ли Петуния по каким-то причинам решила их для чего-то использовать, что периодически делала, то ли кто-то решил присвоить это все. Похороны организовал семейный юрист Блэков, Макфайн, чистокровный волшебник в четвертом поколении, что имеет дела как с обществом простецов, так и с волшебниками, решая различные юридические вопросы, чаще всего, материального характера. Теперь мужчина займется еще и восстановлением всех моих документов, ибо сам Сириус занят иными вопросами, а я, кто будет разговаривать с подростком? Это еще 300 лет назад мальчики в 14 считались уже вполне себе взрослыми, женились, шли на войну и убивали, а девочки выходили замуж и рожали в 12. Ныне, даже у местных одаренных общество другое, более мягкое, не требующее с юности рвать жилы, вырывая свое право на жизнь с раннего детства. Имеются некие гарантии, данные законами и обеспеченные государством. Появилось понятие совершеннолетия, достигаемого в 18 лет. До этого момента человек считается не самостоятельным и особых прав не имеет. «Плохие новости, Гарри», — произнес Сириус, войдя в зал и усевшись в соседнее кресло. «Дай угадаю», — хмыкнул я, — «все сведения о самом факте существования некоего Гарри Поттера исчезли. Всюду. Трастовый фонд оформлен на другого человека?» «Да», — кивнул Блэк, — «в обеих школах, где должны были иметься по тебе документы, нет ничего. Аналогично в страховой компании, юстиции. Для маглов тебя никогда не существовало, и как все вернуть в прежнее состояние я понятия не имею. Во всяком случае, законным образом». Джереми подал заявление в ДМП и Аврорат, но пока они расшевелятся, пока что-то накопают. Учитывая принятые за последние годы законы, возможности вмешаться в ситуацию просто нет, мрачно произнес Сириус, и, как мне кажется, те, кто это все организовал, будут очень пристально следить за нами и попытаются использовать наши действия против нас, если мы вздумаем что-то сделать самостоятельно. Да, после принятия инициированного Артуром Уизли законопроекта о защите маглов, только министерство имеет право взаимодействовать с государственными службами простецов. Исключение – решение юридических вопросов маглорожденных и аристократов, но только через лицензированных юристов. Первым это разрешили просто в силу происхождения, а вторым из-за сугубо финансовых вопросов. Все же, общество местных одаренных не полностью изолированное. Около 2/3 продуктов питания, руд, драгоценных камней, кости и дерева, камня, предметов мебели и роскоши поступает на рынки магов именно с производств обывателей. Причем, дабы не нарушать декрета секретности, основная масса этих компаний-поставщиков принадлежит либо министерству, либо аристократам, а ответственные государственные службы Великобритании в курсе происходящего и закрывают глаза на то, что громадные объемы производимой продукции исчезают, оставляя после себя лишь купюры с изображением королевы, поступающие в кассу. Пока эти фирмы исправно платят налоги, корона не трогает их. Зачем гробить то, что исправно пополняет бюджет на крупные суммы? Неплохо кто-то сработал, хмыкнул я, повернувшись к мужчине. Меня попросту лишили возможности уйти из общества магов. Теперь только одна дорога – встраиваться в этот социум и участвовать в том дерьме, что постепенно закручивается вокруг нас. «Я тебя не оставлю без помощи», – покачал головой Сириус. «Спасибо», – благодарно кивнул я, вновь смотря на огонь в камине. На некоторое время в зале наступила тишина, нарушаемая лишь треском горящих дров и тихим гудением огня, поглощающего их. Мрачное помещение, стены которого были обшиты панелями из покрытого лаком ясеня, сейчас казалось мне невероятно уютным. Тени, сгустившиеся за пределами круга света, создавали ощущение защищенности. Я чувствовал их так, словно бы они продолжение меня. Стоит чуть сконцентрироваться, и они, послушные моей воле, придут в движение. «Скажи, что стало с Гарри?» — вдруг спросил Блэк, нарушив молчание. Хмыкнув, я покачал головой, совершенно не удивленный вопросом. «Мне было интересно, когда же ты спросишь? На самом деле, я и есть Гарри. Просто так уж вышло, что мне пришлось пойти на ритуал принудительного перерождения, благодаря которому моя память о прошлой жизни и часть силы сохранились, хоть и не сразу вернулись. Вот оно как», — задумчиво пробормотал Сириус. «Кем ты там был?» «К капитан императорской гвардии, некромант-боевик и несколько сопутствующих направлений магии, вздохнул я, мне очень хотелось стать магистром, но не успел, не срослось, вновь наступила тишина, я обдумывал вопрос Блэка и его реакцию, а о чем размышлял мужчина для меня оставалось секретом. Пытаться проникнуть в его сознание, используя имеющиеся у меня навыки и знания, было бы глупо. Здешняя школа магии разума серьезно отличается от привычной мне и таит в себе изрядное количество нюансов, способных удивить даже имперских магистров этого направления. Как бы жестоко это ни звучало, но в какой-то степени, нам обоим повезло, нарушил молчание Сириус, будь ты простым подростком, мы не смогли бы выбраться, а так, шансы у нас неплохие. Откровенно говоря, против нас выступают сразу несколько сильнейших магов страны, государственный аппарат, нелюди не против пустить нам кровь, а мой родной дядюшка явно не пылает ко мне родственными чувствами, хмыкнул я, добавь к этому неизвестное количество прочих заинтересованных персон и отсутствие более-менее надежных союзников. Удручающая картина. Надеюсь, ты не собираешься опустить руки, нахмурился Блэк, покосившись на меня. Что ты? Против воли, мое лицо скривилось в злом оскале, ты даже не представляешь, насколько я хочу пустить кровь всем этим ублюдкам. Даже если меня убьют, они умоются кровью. Уж утянуть за собой как можно большее число врагов я смогу, только не повторяя моих ошибок молодости. Я не собираюсь бежать вперед, размахивая палочкой и снося головы налево и направо, перебил я Сириуса, так месть не свершится. Максимум, кого мне удастся таким образом достать, исполнители. А я хочу найти еще посредников, заказчиков и тех, кто отдал приказ. Понимающе кивнув, Блэк тяжело вздохнул. Справимся. Тем более, что у меня есть кое-что полезное. Что же это? Джеймс прекрасно понимал, к чему все идет в его семье. Поттеры, не просто артефакторы. Это семья, в которой культивируются качества еще и воинов, а все их творения, в первую очередь, ориентированы именно на боевое применение. Начало издалека, Сириус, увы, но твой отец в плане силы был не самым выдающимся волшебником, если говорить о чистокровных. Да, полукровок и маглорожденных он превосходил на голову, но рядом со мной, например, выглядел бледно, если быть откровенным. Несмотря на выдающиеся познания в области артефакторики и зачаровывания, коими он обладал благодаря семейным архивам, стать наследником семейного достояния, бизнеса и титула ему не было суждено. Особенно явно это стало уже к пятому курсу, когда оказалось, что его младший брат в разы сильнее первенца. Сделав паузу, Блэк приказал Кричеру доставить виски, пару стаканов, миску с кубиками льда и блюдо с мясными и сырными закусками. Судя по всему, разговор предстоял долгий. Тем более, что Сириус достал пачку ассимблы и закурил, задумчиво глядя в пламя, танцующие в камине. Я мужчину не торопил. Судя по взгляду, ему было что вспомнить и о чем подумать, прежде чем продолжить свой рассказ. Уже к концу пятого курса твой отец умудрился скопировать изрядное количество семейных архивов, усмехнулся Блэк, после того как Кричер организовал выпивку и закуску, а мужчина наполнил свой стакан и сделал пару глотков. Упор он делал на материалы по артефакторике, големостроению и тем направлениям алхимии, что связаны с ними. Собственно, к тому моменту, как Флемонт объявил о том, что Джеймс лишен наследства, твой отец, можно сказать, свое будущее обеспечил. Однако, ситуация оказалась куда хуже, чем он думал. Однажды вечером он появился в моем доме. Я тогда жил в особняке дяди Альфреда. Оказалось, что лишение наследства произошло со скандалом и Джеймс отказался возвращать семейную реликвию. «Мантию-невидимку», — кивнул я. «Ты знаешь, где она?» — удивился Блэк. «Потом покажу одну записку с почерком Дамблдора», — фыркнул я, но она попала ко мне во время каникул на первом курсе, перед магловским Рождеством. В записке говорилось, что отец отдал ее незадолго до смерти, а теперь ее возвращают мне. Но мои детские воспоминания сохранились, и я прекрасно помню, что Джеймс отдал ее Дамблдору. «Мда», — вздохнул Сириус, осушив свой стакан и вновь наполнив его. «Вот оно как, а я все не мог понять, почему они не воспользовались мантией. Ты знаешь, что по преданиям, она была в числе подарков братьям Певереллам от самой смерти. Я читал ту сказку, учитывая, что мне не удалось даже понять, из чего она сделана, в подобные мифы вполне можно поверить. Сомневаюсь, что Вечная соизволила так одарить смертных», — покачал головой Блэк. «Возможно, что это нечто, принесенное в наш мир призванными демонами или созданное исчезнувшими нелюдями. В любом случае, Джеймс мантию не вернул, да еще и прихватил из библиотеки несколько серьезных трудов, касающихся семейных разработок, основанных на изучении мантии и методов эффективного производства многоцелевых изделий военного назначения. Можно сказать, что отнял у Роберта возможность продолжать семейное дело. Если это все было в Гордиковой впадине, то смысла продолжать разговор нет. От коттеджа остались руины, а сам он, как ты помнишь, превращен в мемориал, напомнил я Сириусу. Нет, усмехнулся Блэк, Джеймс идиотом не был и прекрасно понимал, что хранить там подобные вещи попросту опасно. Роберт вполне мог явиться туда сам и забрать все нужное силой, не забыв прибить всех, кого увидел в доме. И где это все украденное отцом? Повернулся я к Сириусу, в каком-то тайнике. Что ты? Оскалился мужчина, и даже не в банковском хранилище. Гоблины, учитывая положение твоего отца, просто забрали бы себе весь архив, и он ничего не смог бы сделать. Все здесь, в этом особняке, обрадовал меня Блэк, включая другие артефакты, которые успел забрать Джеймс. Ну, самое ценное во всем это – знания, хмыкнул я, но чтобы ими воспользоваться, нужны официальное образование, министерская лицензия и оборудование. На коленке создавать серьезные артефакты не выйдет. Видишь ли, Гарри, улыбка Сириуса превратилась в довольную усмешку, я не знаю как, но твой отец умудрился выкрасть из фамильного особняка более чем серьезную вещь, многоцелевой станочный комплекс, предназначенный для работы мастера-артефактора, семейную разработку, секрет которой находится в числе тех самых материалов, оригиналы которых он тоже забрал. Какой ушлый у меня был отец, хмыкнул я, полагаю, что если бы не Дамблдор и вся та ситуация. Да, перебил меня Сириус, мы должны были подписать вассальный договор, после чего твой отец получал возможность обучения в Академии Артефакторики, а затем мы помогли бы ему создать бизнес. Понятно, что львиная доля компании принадлежала бы моей семье, но и Джеймсу там хватало бы на стейк с кровью и тосты с джемом. Однако, в какой-то момент, я узнаю, что за его семьей начал охоту темный лорд по совершенно надуманному поводу. Какое-то пророчество или предсказание. Орион, вроде бы, смог договориться с ним, и мы уже должны были подписать вассальный договор, но за сутки до назначенной даты твоих родителей убили.